«Мое дело – партия». В 1940-1941 годах Влада сидел в английском лагере на севере Шотландии. Времени у него было много, и он написал для своей жены Лиды о своем детстве и отрочестве, о родителях, о родном Тисовце. Теперь эти тетрадки издали, назвав их «Незаконченной хроникой». Книга показывает, насколько ее автор близок к стихии искусства. Но для Клементиса это было только вылазкой из крепости между винтовкой солдата и министерским портфелем. О том, что Лаццо новомесский поэт, можно догадаться, не зная его книг, побыв с ним четверть часа, просто взглянув на него. А если измерить его жизнь аршином, окажется, что больше всего времени он отдал политической деятельности. С 1925 года по 1939 он редактировал партийные газеты. В годы оккупации входил в подпольный ЦК КПЧ, который подготовлял словацкое восстание. После победы был членом ЦК и министром народного просвещения. Однако его подлинной страстью была поэзия. Однажды он мне сказал: «Совесть подсказывает». Совесть для него не случайный собеседник, а постоянный суфлер. Архитектор на войне может оказаться в саперной части и взрывать мосты. Это его долг, но не призвание. Клементис и Новомесский были разными людьми, но они любили друг друга, и судьба у них оказалась схожей. В 1936 году в курортном местечке Тренчанске-Теплице по инициативе Дава состоялся съезд словацких писателей. Я тогда работал в секретариате Международной ассоциации антифашистских писателей и поехал на съезд, чтобы предложить словакам войти в ассоциацию. Там были писатели различных толков. Некоторые из них потом пошли за сепаратистами-католиками, поставившими на победу Гитлера. Другие участвовали в сопротивлении, партизанили. Клементис и его друзья-давовцы убедили всех участников съезда войти в антифашистскую ассоциацию. Мы попали в деревню, там нас угощали, пели песни, старик говорил, что русские побьют фашистов, и подымал кулак. Я сказал Владу: «Совсем как в Испании». Вскоре началась Испанская война. В 1937 году в Валенсии я встретил Новомесского. Мы говорили о боях, о комитете по невмешательству, об интербригадовцах. Только на минуту я припомнил Влада, хаты, светлую зелень Словакии. Лаццо писал стихи. «Хотел пересчитать я звездные отары, покуда не сгорят, но тут, о тарара, забили пулеметы, и звезды новые взлетели к старым. Отары, ра-та-та, о Господи, отары!» Пришел Мюнхен, гитлеровцы заняли Прагу. Мир почернел. Когда началась странная война, я лежал больной в Париже. Мало кто приходил ко мне. Одни возмущались пактом, другие побаивались шпиков. В сентябре пришли Влада и Лида, огорченные и печальные. Потом пришел снова Клементис. Он был мрачен, но старался меня приободрить. Никогда он не расставался со своим талисманом — верностью. В октябре французы его арестовали и отправили в концлагерь. Накануне разгрома Франции я его увидел в солдатской форме. Он хотел сражаться против гитлеровцев, но Франция Петена капитулировала. Мы снова увиделись в 1944 году в Москве. Клементис стал видным политическим деятелем. Он рассказывал мне, что англичане и американцы боятся советской победы, строят козни. Но он был весел, верил в торжество той идеи, которой посвятил свою жизнь. Потом мы вспомнили прошлое, и мне показалось, что я не на улице Горького, а в шалаше над Тисовцем, где старый пастух почивал меня едкой запекачкой. В феврале 1948 года в клубе писателей устроили мой вечер 40-летия литературной работы.